Глава 14. Допуск. На поверхности артефакта появляются и сменяют друг друга различные рисунки, очень напоминающие фотографии. Запечатлено начало строительства замка, как два дракона рассматривают чертеж на большом пергаменте. Какой-то пожилой маг дает указания. Кто-то возводит стены, привозятся грузы, очень много строителей. Пышный бал. Молодая девушка улыбается своему избраннику. Стремительный полет трех драконов, один из которых детеныш. Молодой юноша в кольчуге и под воздействием защитных щитов. Вокруг него контур из магии. Он находится на стене и сжимает в руке арбалет. Войско врага многочисленное. Среди них не только люди, но и монстры, скелеты и недавние покойники. Взрывы, камнепад, землетрясения. Все перемешалось. Битва. Выигравших нет. Какое-то облако окутывает замок. Что это? Дым от пожара? Кто-то направил распыленный яд? С неба пикируют драконы, заливают все живым огнем, который подчиняется воле ящеров. Унылая картина. Частично разрушен замок, камни и обломки, трупы людей и животных. «Целая история этого места», — осторожно убрал я ладонь, когда картинки перестали друг друга сменять и поверхность камня приобрела первоначальный вид. Увы, никаких пояснений. Как давно это случилось? Кто атаковал и кто отстроил тут такое великолепие? Какая роль в этом драконов? Жаль, что на вопросы не сразу находятся ответы. Сумели разобраться? Очень сложно сказать. Время безжалостное. Остаются крохотные осколки былых событий, из которых не всегда удается сложить цельную картину. Опять-таки, при всем уважении к строителям замка, но записи однобокие. Они показывают хозяев с положительной стороны. Ну, никто о себе не захочет оставить негативных воспоминаний. А объективность — вещь условная. Недаром говорят, что историю пишут победители. Однако, насколько понимаю, в той битве никто не выиграл. Как это повлияло на весь мир? Боюсь, он не выдержал и в своем развитии откатился далеко назад. Хорошо, что выжил и восстановился, а не произошла совсем уж глобальная катастрофа. Тогда бы я сюда не попал, в том числе и мог вовсе остаться в своем времени и мире. И это все философия. Сейчас не до этого. Покачал головой и задумался. Изначально планировал приказать или попросить древний артефакт, чтобы тот не сильно себя проявлял, а то у директора школы возникают какие-то подозрения. Или на все наплевать? Защита-то важна, гарантий безопасности нет. Разумеется, герцогиня отступила. Статус учеников и, как понимаю, какие-то амулеты дадут нам возможность общаться с той же стражей и чиновниками в другом ключе. Однако против, например, гильдии убийц они не такие впечатляющие. Разумеется, никто в здравом уме не полезет на рожон, дабы стать врагом универсальных магов во главе с Вурнием Дервином. Понятно, дураков нет, а если найдутся, то нам не страшны. А вот из-под полы ударить в спину всегда пожалуйста, и этого следует опасаться. Допускаю ли возможность того, что Алия задействует контрабандистов из Муравейской империи? Очень сложный вопрос. У тех другой бизнес, но рабы им нужны. Выполняя заказ на похищение Тальены, они ни перед чем не остановятся, если вознаграждение устроит. Я бы на их месте не стал связываться, зная расклады. Скроет ли информацию герцогиня? Потом с нее спросят, такое не прощают. Но мне неизвестна финансовая сторона женщины, стремящейся закрепиться подле трона. Короче, вопрос золота, на которое падки многие. Необходимо удалить обрывочное заклинание, установить слежение вокруг замка, чтобы никто незамеченный не попал на нашу территорию. Произнес вслух, формируя приказ и продумывая каждое слово, чтобы двусмысленно не звучало. Да, еще одна проблема. Точность посыла и указаний. Это как когда-то искал в сети необходимые знания. Если не точно спросишь, то на мониторе окажется все, что угодно, но ненужная информация. А если попытаться задать прямые вопросы? Озарила меня идея. Ну, надеяться, что передо мной что-то типа искусственного интеллекта или разумного артефакта как-то оптимистично. Не встречал таких, но на ум пришла самописящая ручка, с которой билась секретарша директора. Что она там говорила? Что-то про характер и норов. А ведь это далеко не такой мощный артефакт. Все зависит от силы создателя, что он вложил в свое творение, какие использовал материалы и какого результата добивался. «Пообщаемся?» — спросил я, приложил ладонь к камню артефакту и послал соответствующий мысленный образ. Ответа нет. Точнее, кожа чуть кольнула, и ощутил эмоции сожаления и разочарования. Артефакт расстроился от такой наивности. Но если так, то он способен оценивать вопросы и отвечать, а значит... Не хочу озвучивать очередной вывод. Как-то неуютно себя почувствовал. Каков уровень заряда? Уточняю, а магическим зрением вижу, как проявляется полоса на камне. Процентов 15? Задаю вслух вопрос, но ответа опять нет. Возможно ли преобразование силы из остаточных заклинаний? Если да, то втяни или вбери в себя обратно магические выбросы, расположенные на территории замка. Активная линия наблюдения и защиты не трогай, в том числе и те, которые сумеешь восстановить. Камень-артефакт дрогнул, завибрировал, но почти неощутимо, в том числе и стал нагреваться. Я же стал наблюдать за поступающей энергией и старыми плетениями, которые оборваны, и их легче создать заново, нежели восстановить. Опять-таки паутинные нити переплелись, запутались. А что они из себя представляли и за что отвечали, непонятно. Нет, в артефакте наверняка существуют ячейки памяти, от которых шло управление. Но по приказам того, кто управлял этим процессом. Мне же ничего из этого не известно. Тыкаюсь, как слепой котенок. Стоп! Остановить все преобразования и очистку. Поспешно даю указания, заметив, что процент заряда стремительно падает. Задача другая. Производи закачку силы. Обезопась себя от присутствия всех, кроме меня. Камень-артефакт мгновенно перестал издавать вибрацию. Закачка через силовой щуп от Стеллы продолжается. Жаль только, что всего одна подзарядка из четырех работает. Предстоит отыскать второе основание столба и надеяться, что оно разрушено не полностью. Что предприму, если Стелла уцелела и просто погребена под завалами камней, не представляю. Понять ее невозможно. Если только отпилить необходимый кусок, водрузить на исходное место, а потом вырастить, как и с предыдущим столбом сделали. Боюсь только, что потребуется приложить много усилий, чтобы воплотить все это в жизнь. С какой-то стороны, очень повезло, что треугольный столб получил повреждения в определенном месте. Еще и про навершие не следует забывать. Раскопки предстоят долгие, но это после отъезда гостей, не раньше. Как и коммуникациями займусь уже не сегодня и не завтра. Очередной день выдался насыщенным. Уже дорога и похождения в столице вспоминаются как отдых и никак иначе. С трудом разлепил глаза. Шали меня разбудил ни свет ни заря. Приятель выглядит сонным и хмурым. «Чего не спится?» — пробубнил я, намереваясь перевернуться на другой бок. «Нас ждет Гразен», — мрачно сообщил друг. «Да для чего?» Задал тупой вопрос, еще не окончательно проснувшись. «Ха, догадайся», — хмыкнул Шалей. «Макс, не вздумай глаза закрывать. У нас 10 минут на сборы. Кстати, почему к тебе не смогли служанки пройти?» Атрия жаловалась, что как только за ручку двери взялась, то ее разрядом шибануло. «Чтобы неповадно было», — неопределенно ответил и сел на кровати. «Слушай, а сказаться больным не прокатит?» «Ха-ха-ха, это вряд ли», — рассмеялся друг, настроение у которого заметно приподнялось. «Знаешь, примерно такие же слова говорил, когда меня растолкали. Правда, цитировать их при дамах не стал бы». «А кто тебя будил?» — озадачился я. «Гразен», — коротко ответил приятель и направился к двери, но потом оглянулся. «Поспеши, не следует злить преподавателя, он сумеет отыграться. Не здесь, так в школе». «Согласен, спорить с учителями себе дороже. Не всегда, но зачастую они найдут, как поставить наглого ученика на место». Достаточно требовать полных ответов и задавать, валить вопросы по всем темам пройденного материала. С физкультурой проще, тут ставка на выносливость и нормативы. Ну, так всегда считал. Как оказалось, не все так просто. «Итак, вы уже студенты, и отношение к учебе...» Гразен прошелся перед нашим строем и покачал головой. «Ожидаемо. Почему-то все первокурсники считают, что достаточно ловкости и выносливости, чтобы с моим предметом не возникало проблем». «А разве не так?» — поинтересовалась Терия, отчаянно сдерживая зевок. Тальяна и вовсе старается не моргать. Шалей сжимает и разжимает кулаки. Я и сам еще не расстался с мечтой о мягкой подушке. Нас с приятелем даже не смущает провокационный девичий наряд. Подруги надели на себя довольно-таки обтягивающие трико, на ногах полусапожки. Чувствуется, что девушки лучше нас озаботились подготовкой. Мы с приятелем красуемся в нательных рубахах, обычных штанах и ботинках. «Базовые связки и боевые заклинания начального уровня потребуется не только исполнять, но и сдавать по ним письменные зачеты перед допуском к практике», — широко улыбнулся преподаватель. «Что-то мне не нравится веселое настроение Гразена. Пугает или все так на самом деле? Впрочем, если рассуждать здраво, то для девушек обязаны придумать послабления, чтобы те сдавали этот предмет. Или чего-то не понимаю». «Таким образом», — продолжил физрук, — «среди универсалов все обязаны...» Он ткнул пальцем в небо. «Подчеркиваю, обязаны не только знать теорию, но и применять ее на практике». «Впрочем, что-то я разговорился. Основные понятия узнаете на школьном ристалище». «А сейчас вперед бегом вокруг замка. Первый круг я с вами прогуляюсь. А кто отстанет на сотню метров, пожалеет». Грязин развернулся и трусцой побежал по одному ему ведомому маршруту. Наша компания отправилась за ним следом. Честно признаюсь, чуть челюсть от зевков не вывернул, как и мои друзья. Однако с каждым шагом преподаватель ускоряется, взвинчивает темп. Через пару минут, если не меньше, нам уже не до смеха. В голове осталась только одна мысль — не отстать. Шали рядом, подруги немного позади, но держатся изо всех сил. Не отстали. Сумели добежать круг за физруком, в том числе и рядом с драконьей площадкой. Слышал, как у Терри итальяны вырвались удивленные возгласы. Девушки не видели Стеллы, а вот Гразен остался спокоен, в том числе и я. Магических возмущений нет. Обычный каменный столб. Необходимо только придумать, какова его функция, если кто-нибудь спросит. Ну, скажу, памятник давно тут стоит, а планирую его использовать в качестве наблюдательной вышки. Нет, не прокатит. Сомнительно, что наверху есть возможность обустроить смотровую площадку. Ладно, что-нибудь придумаю. Могу и вовсе руками развести, мол, понятия не имею. «Молодцы! Еще три круга в таком же темпе, а потом разминка!» Объявил физрук, и нам ничего не оставалось, как побежать дальше. «Интересно, а как он общается с учениками?» Поинтересовался Шали. «Боюсь, в школе к нему относятся плохо». «За него переживаешь?» Шумно дыша удивилась Тальена. «Нет бы за нас волноваться. Боюсь, еще раз вокруг замка пробегу и сдохну. Вы меня не бросайте, пристрелите из арбалета, используя взрывной болт». «Дыши и не разговаривай, силы сохраняй и распределяй», — высказалась Терри. «Согласен, сейчас не до бесед». «Что вы плететесь, как сонные мухи?» Так нас приветствовал Гразен. «Быстрее! Эдак не зачту круги, и до вечера вам тут бегать придется!» Что-то это мне напоминает из другой, почти забытой жизни. Впереди еще три круга. Если сейчас ускориться, то сил на всю дистанцию не останется. Шали попытался поднажать, вперед вырвался, оглянулся и удивленно на меня посмотрел. «Не суетись! Держи ритм!» Покачал я головой и ничего больше говорить не стал. Подруги начали отставать. Все же физически они нам с приятелем уступают. На короткой дистанции за счет ловкости и проворности готовы соперничать, но на дальнее расстояние не гораздо тягаться. Интересно, физрук это понимает? По завершении третьего круга преподаватель остановил подруг и объявил, что займется с ними дыхательными упражнениями. Пот заливает глаза, стекая по лицу. Бегу на автомате и сомневаюсь, что пятый круг закончу, а не упаду где-нибудь под кустом. Шали хрипло дышит, но держится рядом. Возникла идея напитать себе силы из магического источника или как-нибудь подлечить. Не вышло. На бегу не получилось сформулировать точного образа, ни даже потянуться к дару. В рунном блокноте что-то попадалось, когда еще тот не закрыл от меня информацию. Выучить символы выносливости и стойкости не успел. Там какие-то сложные плетения с собственным даром. В том числе и повышенные требования предъявлялись. Честно говоря, толком не вникал. Другое больше интересовало. А зря. Сейчас бы очень пригодилось. «Терпимо», — приветствовал нас Гразен, когда мы с приятелем все же финишировали. 3 минуты на отдых, потом покажу комплекс упражнений, после чего посмотрю, как владеете мечом». «Со мной уже устраивали спарринг», — напомнил Шали. «Да?» — нахмурился физрук. «Действительно, было такое, признаю. Тогда сойдемся в рукопашную. Посмотрим, сколько продержишься». «Черт!» — расстроенно прошептал мой друг. «Хо, а я бы на его месте обрадовался. В моем случае шансы выстоять против мастера меча стремятся к нулю, а то и в отрицательную сторону». Однако деваться некуда, а знать свои слабые места и пытаться их исправить правильно. Самое же интересное, девушкам тоже предложено учителя атаковать учебным оружием. Кстати, мечи, если правильно понимаю, предоставил Даркалий. Первой против Гразена вышла Террия. Поприветствовав друг друга, дочка отставного полковника рьяно ринулась в атаку. Решила показать все, на что способна? Нет. Она пыталась мастера ошеломить, на этом строился ее расчет. Зря. Финты и связки ударов очень красивы. Вот только Гразен ни на шаг не сдвинулся. Очень легко все отбил и при этом комментировал. «Неплохо, хорошо порхаешь. Однако в защите есть дыры. Атакуешь слишком прямолинейно. Смотри, левое ухо у тебя отсек. В плечо укол сделал, одну ногу отрубил. Все, бой окончен. С натягом зачту. Потенциал есть, но не более того. Следующее. Террия обескураженно отошла и присела рядом со мной. «Макс, он какой-то монстр. Игрался со мной, как с котенком», произнесла дочка коменданта, а у самой в голосе уважение. Тальена выбрала оборонительную тактику. Но уже по одной стойке и то, как держит меч, понятно, владеет им плохо. Мастер меча поморщился, обходя будущую ученицу. Сделал обманное движение, на которое принцесса-беглянка купилась. «Да...» — потер подбородок физрук, отступая на шаг. «Есть над чем поработать. Но вы держались молодцом, не испугались, что железяка упадет и поранит. Ладно, все понятно. Следующий!» Мы с Шалем переглянулись и оба сделали шаг вперед. Гразин указал рукой на моего приятеля и, положив меч, сказал: «Давай-ка на тебя посмотрю. Ты мне еще на вступительных экзаменах понравился. Не ожидал, что столько продержишься». Ставлю золотой против медика, что сейчас увижу, как учитель друга разделает под орех. Походка мастера изменилась, стала легкой и опасной. Увы, Шали этого не понял. Решил красиво пробить с ноги, демонстрируя далекую от идеальности растяжку. Нога друга, ожидаемо, прошла выше головы соперника. Разворот, удар двойкой, но по пустому месту. Красивая подсечка, рывок за ворот рубахи, и Шали в воздухе не менее красиво перевернулся. Однако его мягко Гразен приземлил и продемонстрировал имитацию удара на добивание. «Глупо», — вынес вердикт учитель. «Но что-то в этом, несомненно, есть. Потренируемся еще, не совсем ты пропащий. Господин Максимилиан, прошу вас». Подбирая меч, обратился ко мне Гразен. «Хо, преподаватель обратился ко мне на «вы», как и к Тальене, а с остальными он общался не так. Почему?» «К бою!» — объявил мастер меча, не потрудившись встать в стойку. «Ха, он посчитал меня неумелым, оттого так и обращается. С чего сделан такой вывод?» «Даркалий, больше никто не мог рассказать, как обращаюсь с оружием». «Или зря грешу и угроза на глаз алмаз. Но я худо-бедно смог продержаться на дуэли с Фазеном». «Соглашусь, выводы из той схватки не следует делать, там непонятно все произошло». «Или ищу того, чего нет и быть не может». Гразен, допуская, обращается не к своему ученику, а к владельцу замка. Это на школьном ристайлище для него не окажется авторитетов. Как ни крути, но атаку герцогини мы отбили. «Нападай, чего ждешь?» Хлестким, подстегивающим голосом рыкнул на меня Гразен. «Зачем?» — поинтересовался я и специально обратился без пиетета. «Ты же стоишь и меч отпустил». «Это тренировочный бой, и я задаю тон», — хмыкнул Гразен, внимательно меня изучая. «Так и мне-то надо продержаться пару минут, и этим результатом останусь доволен». Начинаю обходить мастера. Тот за мной вынужденно поворачивается, не понимая маневра. Солнце начинает слепить, однако этого и добивался. Поймал лучик на лезвие меча и направил солнечный зайчик в глаза Гразена, при этом проорав: «Дракон в небе, берегись!» «Ха-ха, хорошая попытка!» Отбивая мой выпад, усмехнулся мастер, который не повелся на элементарный развод. «А что насчет этого?» Быстрое движение, точнее смазанное, чем-то похоже на то, что демонстрировал Ваден. Однако есть большое различие. Капитан использовал свой дар и за короткий промежуток вычерпал большое количество сил. А вот Гразен действует за счет быстроты, точнейших движений и ловкости. Пячусь, парирую удары, но понимаю, что уже проиграл. Да и не мог выиграть. Это как гроссмейстер с новичком за шахматную доску сел. А вот сдаваться не собираюсь. Еще ни одного показательного укола или удара мой соперник не обозначил. Из этого не следует, что у меня идеальная защита. Нет, преподаватель ищет слабые стороны в моей дырявой обороне. «Нападай!» — озвучивает команду Гразен и встает в защитную стойку. «Угу, это все равно, что на скалу бросаться и биться в нее всеми частями тела. Эффект, кажется, такой же. Ни одна из моих задумок не прошла». Хотя в один момент мелькнула надежда, что вот-вот достану. Увы, мастер разгадал комбинацию. «Достойно!» — как-то со скепсисом в голосе произнес Гразен. «Ты же не так давно меч в руки взял, правильно?» «Да», — коротко ответил я. «Учился у кого?» Шали и Даркали пару приемов показали. Не нашелся с лучшим ответом. «А еще кто?» — озадачился физрук. «Не говори же ему про тех спецов, которые меня когда-то натаскивали. Да и не учили они бою на мечах. Вот если бы он устроил спарринг на ножах, то еще бы посмотрели, кто кого». «Книги», — коротко ответил я. «Ах да, ты же книжный клан представляешь. Теория хорошо, проблем меньше испытаешь, но без практики никуда. Это к зачет не сдашь, если всем однокурсникам проиграешь». Покачал головой Гразен. «Ничего, научишься. Ладно, на этом мои занятия на сегодня завершены. Через 10 минут вас ожидает зельеварение. Удачи!» «Простите, а где найти госпожу Зулею?» — поинтересовался Шали. «Понятия не имею», — пожал физрук плечами. «Опаздывать не рекомендую. Заставит жабий суп делать и проследит, как его скушаете», — с милой улыбкой вурдалака заявил он нам. Тырия чему-то усмехнулась, а мы с приятелем плечами передернули. Что-то не прельщает есть такую похлебку, да еще и собственноручного приготовления. Уху из рыбы наварить — милое дело, а лягушек-то зачем трогать? Они полезные земноводные животные, комаров и мух жрут. Тальена осталась к словам нашего учителя равнодушной. О чем-то глубоко задумалась. «Макс, а как же завтрак?» — поинтересовался у меня Шали, кивнув на солнце, показавшееся из-за скал. «Пойдем преподавательницу искать», — вздохнул я и добавил. «Как бы она нас чем-нибудь не накормила». Когда вошли в холл замка, Ваншан объявил, что нам подлежит привести себя в должный вид, взять пару листов бумаги и пищи принадлежности, а потом прибыть в малую гостиную. Там все приготовлено к уроку. «А где эта гостиная?» — поинтересовался я, мысленно вызывая карту замка. Та оказалась рядом с театральным залом, о котором я не догадывался, что такое помещение присутствует. «Нет, видел музыкальные инструменты, что-то отдаленно похожее на сцену, но там ничем не заинтересовался». Зато понял, где искать Зулею. Управляющий еще и намекнул, что время дорого, перерыв между уроками стандартный, и нам следует привыкать. «Это еще почему?» — не удержался от вопроса сын судьи. «Так велел Вурни Дервин», — развел руками Ваншан. 5 минут уже прошло». Поняв, что дополнительных комментариев не последует, мы ломанулись в свои комнаты. Подняться на 3-й этаж, переодеться, бегом спуститься вниз, пробежать 30 метров по коридорам — не успеть. Подозреваю, у моих друзей примерно такие же мысли. Словно и не бегали вокруг замка, несутся по лестнице быстро. А Тальена умудрилась меня еще и обогнать. Честно, не понял, как, но она первая в своей комнате забежала. Однако на урок я прибыл первым. Утернул своим друзьям. Не умеете одеваться, пока горит спичка. «Максимилиан, вы опоздали на 7 минут», делая суровое выражение лица, заявила Зулья, когда я оказался на пороге и осмотрелся. «Простите». Повинился, удивляясь, откуда взялись на столах жаровни, ступки, какие-то склянки с ингредиентами и даже котелки, больше похожие на пиалы из меди, но без ручек. «Нам не предоставили расписание, в том числе и не предупредили, в какой последовательности пройдут занятия». «Знаю, это мои проблемы, но не могли бы вы смилостивиться и проявить великодушие, чтобы не наказывать за такой проступок? Приложу все силы, чтобы исправиться и не повторять таких ошибок». «Хорошо, проходите». Растерялась могиня-учительница. Она не ожидала от меня такой речи, опешила и не сориентировалась. Надеюсь, Гразен нас все же пугала, а наказание жабами не более чем шутка. А самое интересное, Шали кое-что расслышал из моих объяснений и на свой лад стал отмазываться, другими словами повторяя то, что сказал я. Зулья указала моему приятелю на стол рядом и демонстративно закатила глаза, да еще и буркнула. «Курс обещает быть интересным». А потом пояснила нам. «С первого года обучения студенты пуганые, дергаются от одного взгляда. Случаются исключения, но редко. Правда, тут хозяину, — улыбнулась мне, — стены помогают, да и вы понимаете, чем все завершится». Киваем Шалем в такт ее словам, но суп из жаб есть не хотим. А те в зале есть. Они сидят в большой стеклянной банке, на нас смотрят, выпучив глаза. Их там 10, не меньше. Все такие здоровые, упитанные, брррр. «Нет, я-то их не боюсь». Наблюдал в свое время, как один знакомый француз заказал в ресторане деликатес из лягушачьих лапок. Ну, на вид ничего страшного. Но есть такой деликатес, стал бы только от безысходности. Тыри и Тальена пришли одновременно. Их без разговоров преподавательница впустила и даже не пожурила. «Итак, сегодня каждый из вас сварит базовое зелье восстановления сил». Мило улыбнулась Зулия. «Учтите, что бы ни получилось, но вы это испытаете на себе». Дочка коменданта согласно кивает, а я с Шалем переглядываюсь, оба недоумеваем. «Где мы, а где зелье? Да еще и употребить его? Что-то мне это не нравится от слова совсем». «Какие еще в школе универсалов предметы?» Как-то не особо этим вопросом задавался. «Похоже, много внимания уделяется практике, это хорошо. Но ошибки предстоит испытывать на собственной шкуре». «Насколько я понимаю», — вещает Зулия, прохаживаясь между столами, за которыми мы расселись, «среди вас есть одна студентка, умеющая обращаться с этими предметами». Она остановилась перед Шалем и взяла в руки ступку. Как пользоваться?» «Расталось до нужного состояния», — пожал плечами сын судьи. «Верно», — с улыбкой удава проговорила Зулья. «А дальше?» «Точнее, что делается изначально? Как завершить и понять, что достиг результата? При какой температуре проводить толчение?» Шалей молчит. «Он в зельеварении разбирается, как я в балете». «Ну, утрирую. Пару раз смотрел «Лебединое озеро». Не могу сказать, что очень уж не понравилось». «На первый взгляд перед нами обычная посуда, но в нее заложены определенные свойства, которые опытный маг контролирует и вызывает, используя частичку своего дара». Нудным голосом, сразу теряя привлекательность, произнесла преподавательница. «Тот же котел», — дотронулась пальчиком до названного предмета. «Далеко не так прост в эксплуатации, если не соблюдать меры предосторожности. И первым делом мы запишем правила поведения при лабораторных и практических работах. Приступим». «И, кстати, перед тем, как начнете варить зелье по предоставленной рецептуре, получите по 5 вопросов. На них дадите письменные ответы, и только после успешного допуска приступите к работе. Вопросы?» Мы ошарашенно промолчали, а потом начался ад. «Ну, для нас шалем точно». «Тальена и Терри еще успевают задавать уточняющие вопросы. Они точно многое уже знают. А для нас начинаются откровения. В жаровне необходимо контролировать пламя, а при варке того или иного зелья используется разная температура. В сложных случаях достигаются отрицательные значения, замораживая на какое-то время компоненты. Защитные свойства магической посуды не всегда способны сдерживать полученную массу от реакции, вследствие которой возникают побочные эффекты». «И что происходит?» Не удержался я от вопроса. «Кипение, бурление, разлетающаяся во все стороны масса, дурной запах, вырвавшийся на простор лаборатории огонь, взрывы. Очень много вариантов», — остановилась рядом со мной Зулия. «Но об этом поговорим потом. Сейчас запишите основные правила. Что с чем ни в коем случае никогда нельзя смешивать. Какие параметры запрещается выставлять для жаровни и котла? Диктую». Около 50 пунктов. В них упоминаются травы, о которых никогда не слышал. В том числе и про конечности насекомых преподавательница не забыла. Похоже, придется заучивать наизусть, что не так-то сложно, если использовать мой дар. Лучше всего отыскать книги по этому предмету и их изучить. Основное, откладывая в ячейки памяти. Сделать это книжнику расплюнуть, наверное. Заранее не хочу заниматься шапкозакидательством. Мы торопливо все записывали. Даже для Терри какие-то пункты оказались откровением. Дочка коменданта пару раз уточняла, спорить не решалась, но ее аура выражала недоумение и недоверие. У меня сложилось мнение, что какие-то запреты не сработали, когда девушка проводила эксперименты. И вот тихоня-то. Говорила, что своим даром боялась пользоваться, а какие-то зелья варила. Впрочем, они могли быть безобидными. Сейчас выдам каждому билет с вопросами и индивидуальная рецептура для приготовления настойки восстановления сил. Произнесла Зулия, подошла к своему столу, взяла заранее подготовленные прямоугольные бумажки и их раздала. «Своими записями пользоваться разрешаю, но только ими. Подглядывать нельзя. Если возникнут затруднения, обращайтесь». Преподавательница уселась за стол, строго на нас посмотрела, а потом достала небольшую книжечку в яркой обложке и углубилась в чтение. Зулия читает дамский роман и улыбается, а мне вот не весело. «Ну, на вопросы с горем пополам ответил. Допустим, определить на глаз мяту, листья подорожника, ягоды рябины и калины могу. В том числе вижу в банке пяток пчел и с десятком комаров, засушенных, разумеется. Но как понять, где тут вытяжка из печени рыб или толченый клык зеленой врыгини? Кстати, понятия не имею, кто такая врыгина. Даже приблизительно. Как и цветы белого болотного лутиля. Что за лутиль, фиг его знает». Впрочем, тут не так много вариантов, если подумать. Вопрос в другом – как понять пропорции? Щепотка соли и сахара у каждого своя, в том числе и истолченный состав должен составлять не более одной ладони. «Простите, а почему в граммах не указаны составляющие?» – не удержался я от вопроса. «Далеко не всегда под рукой имеются весы», – ответила Зулия. «Представь, ты ранен, без сил, разводишь костер и варишь зелье от ран. Как определить, сколько надо того или другого?» «Только на глаз, интуитивно и доверяя собственным ощущениям». Она прижала к большому указательный и средний палец. «Сложные составы готовят совершенно не так. Их изучим на старших курсах. Там появляются различные мерные приборы. Кстати, посмотри на Террию. Она уже скоро завершит работу, а кто-то еще и не приступал». Действительно, дочка коменданта колдует над котелком, в котором что-то булькает. Тальяна вовсю в ступке что-то перемешивает. Шали и тот сосредоточенно раскладывает перед собой какие-то сухие травы. Ха, надеюсь, в школе дела пойдут веселее. Там народа больше, кто-нибудь да подскажет. Главное же в другом. Требуется встать во главе книжника, а потом развивать его, и, как это ни банально звучит, делать деньги, а другими словами бизнес. Конечно, студенческие годы — золотое время, но без монет в кармане окажется грустно. Ладно, потом об этом подумаю. Глупо делать выводы после двух уроков. Впрочем, Гразен мне понравился, у него есть чему поучиться. Краем глаза слежу за Терри, показывающей свое зелье преподавательнице. Госпожа Зулия себе противоречит. Достала из кармашка малюсенькую ложечку, с ее помощью подцепила пару капель варева, понюхала и даже лизнула, а потом вынесла вердикт. «Недурно. После физической подготовки самое то. Выпей, силу восстановишь, и даже боль в мышцах пройдет. Отката почти не почувствуешь. Неплохо справилась, молодец». «А вы тут ее слова меня заинтриговали. Если после тренировок употреблять это зелье, то...» Додумать не успел. В моем котелке как-то подозрительно забулькало, появился неприятный запах. Температурный режим упустил из-под контроля, но только на пару градусов. Удалось все вернуть, но как сдавала Тальяна свой напиток, уже не обращал внимания. Принцесса-беглянка тоже заслужила похвалу, но с какими-то замечаниями. Шали дожидается своей очереди, а я переливаю получившийся состав в прозрачный стакан. Мутновата жидкость, темно-серого цвета и попахивает жженым. Если не ошибаюсь, то выглядит не лучше, чем у приятеля. А вот до прозрачного зелья Терри или светло-зеленоватого Тальены нам с другом далеко. «Госпожа Зулия, время!» — появился в дверях Фултом. «Мне потребуется 5 минут», — спокойно ответила преподавательница. «Хорошо, с вашего позволения я начну располагаться за столом», — произнес преподаватель, держа перед собой внушительный саквояж. «Конечно, но не забудьте, что урок вводный, дабы соблюсти формальности перед посвящением студентов», — сказала Зулия, а потом добавила. «О магической культуре можно говорить долго. В школьной аудитории по этому предмету установлен дополнительный звонок, дабы студенты успевали на другие занятия». «Ладно, что тут у нас?» Она чуть поморщилась и, осторожно помахав ладонью, вдохнула пары от полученного шалем зелья. «Посредственно, с большой натяжкой. Для первого раза сойдет. Но так и быть, разрешаю это вылить». «Уф-уф-уф», выдохнул приятель и широко улыбнулся. «Господин Максимилиан, как вы смотрите на то, чтобы честно оценить свой труд?» Лукаво посмотрела на меня преподавательница, а потом добавила. «Обещаю, увеличу оценку на 0,5 балла». «Три с минусом, слить канализацию, забыть, как страшный сон», — пожал я плечами, подумал и добавил. «Это мой первый опыт, обещаю справиться». «Договорились», — кивнула Зулия. «Засчитываю тебе ответ и работу. Кстати, это всех касается. На первом практическом занятии в школе магии произойдет примерно такое же. Однако рецептуру вам выдам сложнее. Готовьтесь». Похоже, преподавательница не рискнула проверять наши с приятелем зелья. А про то, чтобы мы их еще и употребили, не заикалась. Испугалась, что отравимся. «Ну, такой вариант не исключен. Главное, урок выдержали и даже что-то сделали, а это уже плюсик карме, как говорится». Зулия покинула кабинет, и началась лекция Фултома. Через 10 минут я пришел к выводу, что второй звонок в школьной аудитории имеет несколько предназначений, в том числе и для побудки студентов. Под монотонный голос лектора нас неудержимо потянуло в сон. Первой сломалась Тальяна. Та, скорее всего, большую часть из прописных истин знает. Шелли отстал от принцессы-беглянки на пару минут. Но потом локоть на стол поставил и голову на кулак положил. Мы с Терри держимся. Есть интересные моменты. В том числе Фултом рассказывает и о будущих испытаниях, поджидающих нас на его уроках. Честно говоря, не впечатляет. От угроз Гразена и Зулии больше эмоций. На этом все. Заключил преподаватель по магической культуре. Никаких опросов и проверок знаний после единственной лекции делать не собираюсь. Поэтому сейчас подойдет Вурни Дервин и вручит вам амулеты. Директор не заставил себя ждать. Профессор велел собираться в дорогу Фултому, а нам выдал короткие инструкции. Мы удачно отзанимались и получили доступ к посвящению студенты, чему он несказанно рад. Ученические амулеты, этакий жетон с магическим фоном, встраиваются и подпитываются аурой студента. Их можно носить на шее или в кармане. Терять не рекомендуется, повторные выдаю неохотно. Опять-таки, за дубликат придется заплатить, учтите. Директор на нас посмотрел, убеждаясь, что его каждое слово ловим. У вас появится защита от ментального воздействия, предупреждение об угрозе жизни и проекция печати школы универсалов. Все это не гарантирует личной безопасности, но позволит просить помощь у тех, кто проходил обучение в школе, чиновников и стражи. Разумеется, все имеет свои пределы. Никто не обязан вас кормить и поить за свой счет, так что имейте это в виду, пояснил Вурни Дервин. Так, на этом все инструкции, а основной процесс посвящения пройдете после. Сейчас же активируем и привяжем амулеты к каждому. Кто первый? Взгляды друзей сошлись на мне, я встал и подошел к директору, гадая, что же это за такой ритуал.